А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием в свете. Нежная, ясная, точный лепесток розы. Целое лето прожила дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист. Там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень. Но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все пивуньи птички разлетелись, кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мерзла от холода, платьице ее все разорвалось, а была она такая маленькая и нежная, долго ли тут замерзнуть? Пошел снег, и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снега. Мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала, как лист. Возле леса, куда она попала, лежало большое поле. Хлеб давно был убран, одни голые сухие стебельки торчали из мерзлой земли. Для дюймовочки это был целый лес. Ух, как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши. Дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Все помещение было битком набито хлебными зернами, кухня и кладовая у нее были на загляденье. Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна. Она 2 дня ничего не ела. «Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха. «Ступай сюда, погрейся да поешь со мною». Девочка понравилась мыши, и мышь сказала: «Ты можешь жить у меня всю зиму. Только убирай хорошенько мои комнаты, да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница». И дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично. «Скоро, пожалуй, у нас будут гости», — сказала как-то полевая мышь. «Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет куда лучше меня. У него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубе. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж, ты бы зажила на славу. Беда только в том, что он слеп и не может видеть тебя. Зато ты должна рассказывать ему самые лучшие сказки, какие только знаешь». Но девочке мало было дела до всего этого. Ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа, ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубу, был очень богат и учен. По словам полевой мыши, помещение у него было в 20 раз просторнее, чем у нее. Но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветочков и отзывался о них очень дурно. Он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела 2 песенки. «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах». Да так мило, что крот совсем в нее влюбился. Но он не сказал ни слова. Он был такой степенный и солидный господин. Крот недавно прорыл под землей новую длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая там лежала. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом. Она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и ее закопали как раз там, где крот прорыл свою галерею. Крот взял в рот гнилушку, в темноте это ведь все равно, что свечка, и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробрался дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка. Хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, ножки и головка спрятаны в перышки. Бедная птичка, она верно умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее. Она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки. Но крот толкнул птичку своими короткими лапами и сказал: «Небось, не свистит больше. Вот горькая участь родиться печушкой. Слава богу, что моим детям нечего бояться этого. Этакая птичка только и умеет чирикать. Поневоле замерзнешь зимой». «Да, да, правда ваша», — сказала полевая мышь. «Какой прок от этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой. Много, нечего сказать». Дюймовочка не сказала ничего. Но когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, это та самая птичка, которая так чудесно распевала летом?» — подумала девочка. «Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!» Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку. Потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле. «Прощай, миленькая птичка», — сказала Дюймовочка. «Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело». И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась. Внутри что-то застучало. Это забилось сердечко птицы. Она была не совсем мертвая, а только окоченела от холода. Теперь же согрелась и ожила. Осенью ласточки улетают в теплые края, а если которая запоздает, то от холода окоченеет, упадет замертво на землю, и всю ее засыплет холодным снегом. Девочка вся задрожала от испуга. Птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном. Но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала, принесла листок мяты, которым покрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички. На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица совсем уже ожила, только была еще очень слаба, и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках. Другого фонаря у нее не было. «Благодарю тебя, милая крошка», — сказала больная ласточка. «Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко». «Ах», — сказала девочка, — «теперь так холодно, идет снег. Останься лучше в своей теплой постельке. Я буду ухаживать за тобой». И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крылышко о терновый куст и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Как упала на землю и... Да, больше она уже ничего не помнила и как попала сюда, не знала. Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом. Они ведь совсем не любили птичек. Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка раскрыла дыру, которую проделал крот. Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней. Пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес. Но Дюймовочка не хотела так бросить полевую мышь. Она ведь знала, что старуха очень огорчится. «Нет, нельзя», — сказала девочка ласточке. «Прощай, прощай, милая крошка», — сказала ласточка и вылетела на солнышко. Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах. Уж очень полюбилась ей бедная птичка. «Квить-вить, квить-вить!» — прощебетала птичка и скрылась в зеленом лесу. Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом. «Летом тебе придется готовить себе приданое», — сказала ей полевая мышь.